Уже осознание самого конфликта, его непосредственного содержания — важная для героя задача. Но это только первый шаг самопознания, только начало. А что стоит за каждой из его составляющих? В частности, почему герой не может принять так сильно им желаемый и вроде бы естественный, и не имеющий ничего предосудительного возможности близких отношений с любимой и отвечающей ему взаимностью девушкой? Почему он не может осознать своего вроде бы на поверхности лежащего страха? Откуда все это взялось в его жизни? Что мешает ему освободиться от страха? Для чего ему нужен этот страх? И так далее, и тому подобное. Симптом, говорил выдающийся современный психоаналитик Жак Лакан, это место, где хранится истина о человеке. Что за потаенная истина о нашем герое была записана в его экземе? Теперь, когда он снова здоров, когда он выздоровел таким чудесным образом, мы, конечно, никогда уже не узнаем об этом. Никогда не узнает и герой, если только его болезнь вдруг не вернется снова, быть может, в совсем другой ситуации и в гораздо более тяжелой форме. Он здоров? Нет. Даже в узком, буквальном смысле мы не могли бы сказать этого. Болезнь отступила, стала внешне незаметной, но она, конечно же, не покинула героя, только спряталась, притаилась. Но главное в другом — осталось неопознанным и потому существующим, психологически действенным, самое основание симптома, сам конфликт. И где гарантии, что завтра, даже если нам удастся каким-то образом блокировать его прежнюю форму проявления, он не обнаружит себя каким-нибудь иным, быть может, не менее неприятным образом? Нет, то, что произошло с Федей, конечно же, не излечение. В лучшем случае это всего лишь переход болезни из острой в латентную и хроническую форму. В худшем — скрытый прогресс болезни, образование все новых, до поры до времени невидимых психологических и соматических метастазов. Излечение здесь только внешнее, и потому особенно коварное благополучие. Похоже, что звенел будильник, который пытался заставить очнуться нашего героя, остановить его в быстротекущей и такой по-юношески беззаботной жизни в убеждении, что можно жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом. А случайный, на первый взгляд, счастливые обстоятельства отъезд домой, будильник выключили, позволив герою продолжить сладко спать и видеть приятные сны. Это-то мы и поспешили назвать выздоровлением. Не есть ли такое здоровье нечто более нездоровое в той критической жизненной ситуации героя, чем пытавшееся его разбудить, поставить перед необходимостью понять что-то важное о своей жизни — болезнь? Не есть ли это чудесным образом свалившееся на него здоровье, даже если думать о чисто внешних, физических, соматических последствиях, не есть ли оно своего рода здоровье к смерти? А та злополучная экзема, окажись она способной пробудить героя, напротив, болезнь к жизни. Заметим, что в психологическом смысле последнее могло бы означать «к новой жизни», то есть к своеобразному второму рождению героя, рождению в качестве действительно свободного и в этом смысле действительно здорового существа. Итак, определение человеческих состояний в терминах одномерной оппозиции здоровья и болезни сплошь и рядом может оказаться совершенно недостаточным. С точки зрения возможного значения для судьбы человека, для его психологической истории, стало быть, также с точки зрения психотерапии, приходится задавать еще вопрос. О каком здоровье, соответственно, болезни, идет речь, о здоровье болезни, к смерти или к жизни? Хорошо, скажет читатель. Так в истории теперь вдвойне бедного Феди...